Они, как и лифт, доставляли разумных на планету. Около стоянки я обнаружил второй неприятный сюрприз. Здесь также находились контрольные рамки, за ними сидели спшники. Как здесь все серьезно с безопасностью? Тогда план с «ищем частника». Быстро пробежался по объявлениям на станции и, найдя нужное, связался с автором объявления. «Я по объявлению. Мне нужно попасть на планету». «Груз какой?» — спросил владелец объявления. «Какой груз?» «Который тебе нужно доставить на планету?» «Только я сам. Тогда через лифт мне проблемы с СБ и полицией не нужны». «Какие проблемы?» «Не понял. Ты хочешь попасть на планету без разрешения, вот только зря надеешься, проскочить не получится». «Да, у меня есть разрешение». «Знаю я ваше разрешение». «Думайте, за сотню кредов сверху вас кто-то доставит вниз. Вот только никому не нужны проблемы, и никто здесь не станет рисковать разрешением работу. Одним словом, если есть разрешение, двигай к планетарному лифту, не трать мое время», и он отключился. Сурово здесь все организовано. Придется попробовать самый плохой вариант. Зашел в туалет ближайшего бара. Достал обоймы из обоих бластеров. После чего медицинским пластырем с двух сторон примотал их к винтеру. Рамка безопасности теперь должна воспринимать это как единый энергетический блок. Поместил полученную конструкцию в небольшой карман на силовом поясе и направился к планетарному лифту. Как я и думал, рамка не сработала, а вот пси подсказала, что спшники как-то сразу восприняли меня негативно и перекрыли мне дорогу. «Наверное, карма у меня плохая», — решил для себя. «Куда следуете?» — поинтересовался один из них. «На планету». «В гости прилетели?» «Нет». «На работу». «Разрешение есть?» «Конечно». «Вот». «И карту ФПИ». «Держи». «Что там?» — поинтересовался второй. «Не поверишь, полиция». «Сейчас все проверяю». «Да ладно». «Что и контракт есть?» «Разумеется», — ответил ему. «Не понимаю, я туда 2 года пытался устроиться, а туда набирают непонятно кого. Если у тебя разрешение есть, чего тогда здесь отирался и около стоянки флайеров тебя видели? Меня еще много где на станции видели, на смотровой палубе, к примеру, можешь проверить». «Проверим». «Все проверим». «Только ты не ответил на вопрос». «Прилетел, а на работу только завтра, вот и решил осмотреть станцию и планету сверху». «Первый раз здесь». «Ну что там?» — поинтересовался он у второго. «Порядок». «Разрешение настоящее и действительное», — ответил другой. «А что, бывают ненастоящие разрешения?» — поинтересовался у них. «Конечно. Что только не придумывают, чтобы попасть на планету». «Ладно, проходи», — и он вернул мне карту ФПИ, «но на будущее так не делай, и скин тебя уже пометил как проблемного». «Понял». В кабине планетарного лифта облегченно выдохнул. Обошлось и до личного досмотра не дошло. Пока ехал вниз, решил поинтересоваться в сети, почему все так стремятся попасть на планету. Быстро выяснилось, что на планетах центральных миров зарплаты в 2 раза выше, чем на соседних окраинных станциях и планетах. Заглянул в свой контракт и обнаружил там сумму в 25 тысяч, что в 2,5 раза было больше, чем мне платили на флоте. Вот только на этой планете это считалось средней зарплатой техника. Именно по этой причине многие разумные пытались попасть на планету. Впрочем, и цены на все здесь оказались выше. К примеру, за подключение к сети мне пришлось заплатить здесь 50 кредов. Тогда как на соседних станциях такое подключение стоило от 5 до 10 кредов. Вышел из кабины лифта и с замиранием сердца сделал первый шаг по планете. Скоро я увижу Марине и, честно сказать, не знал, что ей скажу. Она теперь замужем, к тому же времени прошло слишком много. Порой мне очень хотелось бросить все и улететь отсюда, куда глаза глядят. Внутри меня бушевала буря, и впервые за долгое время я не знал, как мне правильно поступить. Впрочем, не в моих правилах было отступать, подняв голову, стал осматриваться вокруг. Большинство пассажиров, ехавшие со мной в лифте, уже разошлись, кабина лифта заполнилась, и лифт уехал наверх. Сейчас около лифта я оставался практически один, вместе с 3 разумными, которые опоздали и теперь дожидались, когда лифт опустится вновь. Обстановка вокруг мне сильно напоминала Элзабию. Если бы не горы вдалеке, я бы, наверное, так и подумал. Как и там, рядом находилась платформа монорельса. Разумные, кто спустился вместе со мной, поспешили и успели в отъезжающий вагон монорельса. Я же на него опоздал и теперь остался в одиночестве на платформе. Впрочем, мне спешить было некуда. Никаких контактов Марине здесь у меня не было, оставалось только ждать, когда она сама свяжется со мной. Скачал себе карту города и схему монорельса, после чего стал выяснять, куда мне нужно. Тем временем подъехал вагон монорельса, оплатив проезд и удобно разместившись на одном из кресел, открыл данные, что мне предоставил судья. После чего открыл карту города и наложил полученный адрес проживания, данные на карту. подозревал, что руководство клана живет где-то близко друг к другу в пределах 1-2 кварталов, но выяснилось, что это не так, руководство клана живет разрозненно и проживает по всему городу. Поначалу я решил, что они не любят друг друга так, что видеть друг друга не могут, но потом понял, это вызвано совсем не этим. Если они будут проживать в одном месте, один хороший удар с орбиты, и все руководство клана отправится на перерождение. А так придется весь город сравнять с землей. У меня все больше складывалось впечатление, что клан Гаиджи совсем не глупый и разумный, и что слова судей о врождении и деградации клана не совсем правда. Все их действия пока говорили об обратном. Тогда я поискал в местной сети данные о развитии клана и вскоре нашел их. Правда, в весьма урезанной версии. История клана была красиво и пафосно описана. Много и подробно рассказывалось о том, как клан начинался, потом увеличивался и расширялся. Все, но только до определенного момента. Как оказалось, раньше клан считался одним из самых амбициозных и развивающихся. Он какое-то время даже входил в состав имперского клана на правах одного из младших кланов. Был представлен в столице. Входил в состав 100 самых сильных кланов, управляющих империей и избирающих императора, правда, всего лишь на 98-й позиции и ничего там не решавшего. Сколько так продолжалось, данные в сети отсутствовали, как и то, что произошло, но клан с треском был изгнан из столицы и покинул число 100 самых сильных и развивающихся кланов. Также клан изгнали из состава императорского клана. Его место везде занял другой клан. Что именно произошло, мне было неизвестно, но по утверждению судей клан куда-то не туда инвестировал креды и просчитался. Произошло это не так давно, но это не стыковалось, другими словами, судьи. Он утверждал, что тайные дети клана были взрослыми, когда они выяснили о них. Это означало, этот эксперимент начался и проходил лет 20 назад.